одновременно плясать босыми ногами на рыжих углях. Вот она благодать. В глазах его вечно светился салют, в руках его колокол бил. Конечно, он часто бывал очень крут, но был еще чаще мил. Он сентиментальный гангстер с плюшевым пистолетом девочкам дарит счастье, а детворе конфеты. Конечно, пытались его приручить, потоки худых новостей учили, как жить, как свободу любить, умники всех мастей. Но истинный смысл переврали давно, и он все об этом знал. Но истинный смысл искал все равно, вечный ответ искал. О, сентиментальный гангстер плюшевым пистолетом он женщинам дарит счастье, а за дворе конфеты. А где творе конфеты? О, сентиментальный гангстер с плюшевым пистолетом, бабам цветы и счастье. А где творе конфеты? Смотри, не перепутай.